А у меня был успех, осведомился я, достаточно большой. Пара заметных достижений, заставляющих кого-то завидовать, кого-то опасаться, что вы станете работать с их врагами. Новая магия, способная соблазнить других. Необычные артефакты. Что-то еще, возможно. В любом случае, вы выделились, но при этом даже с церковью сотрудничаете на своих условиях. Хотите сказать, эта ситуация была создана для того, чтобы иметь возможность предложить мне помощь? Задумчиво осведомился я. Это очень возможно, согласилась девушка. Со своей стороны, могу заверить, что жрицы Истлы на суде вас поддержат. Паладины, вероятнее всего, тоже. То есть вы даже в этом не уверены? Осведомился я, подняв бровь. Жрица пожала плечами. И, на суде, вопреки распространенному мнению, тепло и опора церкви управляются независимо, над нами обоими лишь сама она. Суд должен пройти в ближайшие часы, скорее всего, все было решено заранее. Сперва приговор, потом суд, осведомился я. На удивление, опаски оставалось все меньше. Ее место занимало раздражение на неведомых мудаков, устроивших мне такие проблемы на пустом месте. Не совсем удивила меня жрица. С кем-то из комиссаров уже оговорено, но наставница тоже работает над этим. Возможно, кого-то удастся убедить, особенно если вы сможете себя проявить. Как, этого я не знаю, но свет богини пребудет с вами. С этими словами она как ни в чем не бывало вышла, заставив мой приподнявшийся было настрой снова рухнуть. Все не так уж плохо, попытался поддержать меня ангел, единственный оставшийся собеседник. Вас хотят принудить к сотрудничеству, а не убить, и у вас остается множество козырей в персональном пространстве. Возможно, я чем-то смогу помочь и на суде. Будем надеяться, вздохнул я. В настоящий момент я мало что могу сделать кроме этого. Я нервничал бы куда больше, не будь у меня пирамидки. Однако ее использование – это крайняя мера. Даже если ее не заблокируют каким-то образом, вероятность чего нельзя исключать, вернуться-то можно будет только в то же самое место, или телепортироваться вместе с ней, вообще потеряв возможность вернуться. Альтернативно, воспользоваться призывами и прорываться с боем, и хотя это совсем не мой вариант, но сама возможность изрядно успокаивала. Нет, мне нужно придумать нечто, что решит эту проблему. Но, как блин, у меня нет возможности что-то сделать, нет даже толком информации, кто будет на судилище. Адвокат мне был не положен. Ну, не то, чтобы это удивляло. Впрочем, не положен не значит адвоката нет. Собственно, не положен в данном случае означает не гарантированно, а не запрещено. Эту роль взяла на себя преподобная сестра Фрейра Кимхи. Это даже нельзя назвать обвинением, заметила женщина, выслушав первое обвинение, организация диверсии в святилище. Скорее, это клевета и попытка прилепить обвинение к первому попавшемуся. Единственный ваш так называемый аргумент – то, что мастер Петр сумел выжить и вернуться. Все это очень похоже на попытку прикрыть чью-то некомпетентность, избавившись не просто от свидетеля, а от свидетеля, сыгравшего важную роль в ограничении масштабов происшествия. Несмотря на сброс, остались свидетельства героической борьбы мастера Петра с монофагами. Свидетельство, осведомился один из комиссаров представителей аристократии. Вы можете привлечь их, или хотя бы назвать имена. Насколько мне известно, монофаги, как это ни прискорбно, уничтожили хранилище образов с записями происходившего. Дайте пару дней, и у вас будут имена, произнесла жрица. Был бы рад, но, увы, регламент есть регламент, развел руками пожилой морщинистый мужчина с тонкими усиками, черными в контраст с седой головой. Это дело слишком важное и срочное, чтобы откладывать и оттягивать. Но, полагаю, мы сможем провести повторное рассмотрение, после. Не уверен, к чему он этим ведет, но явно ни к чему хорошему. К счастью, у меня было право слова. Я поднял руку, и фрейра немедленно поддержала меня. Шаг слегка рискованный, но хуже быть не должно. У меня есть свидетель, сообщил я. Больше того, он присутствует в зале. Магистр Джером Кайн присутствовал рядом со мной во время инцидента. Маг вполне мог соврать, если действительно имел свой интерес надавить на меня этим судом. Все же, даже магистру магии солгать в таких условиях сложно и с точки зрения его позиции, так и чисто технически. Сестра Кимхи заверила, что в зале суда поддерживается благословение света истины, запрещающее ложь, только прямую ложь. Но все же, магистр, ваше слово, произнес черноусый старик, председатель или что-то такое. Мастер Петр прав, отозвался маг, в той части, что я присутствовал там на тот момент. Однако, если мастер Петр действительно виновен, он в любом случае доставил яйца монофагов до моей с ним встречи, теоретическая возможность этого была, а его дальнейшие действия укладываются в линию отведения от себя подозрений. Вот же, впрочем, говорит правду, уже неплохо. Маг, впрочем, не закончил. Однако почтенная сестра Кимхи тоже права, он кивнул жрице. Обвинение по сути не имеет реальных обоснований. Той же аргументацией можно обвинить мастера Эллина в организации бедствия Кантера. Больше никто не смог выжить и вернуться, в конце концов. Магистр кивнул мне, и я с благодарностью ответил тем же. Ну, у него удобная позиция, пожалуй, что так имеет зацепки на меня, и при этом просто сказал правду. Хм, кто-то еще может высказаться по этому вопросу, осведомился председатель. Если нет, проводим голосование. Кто голосует за невиновность? Жрица и паладин, незнакомый мне немолодой здоровяк, немедленно подняли руки. Секунду спустя к ним присоединился и магистр Каин, затем второй магистр, третий спит, что ли. Невысокий округлый толстячок открыл один глаз, бросил взгляд на своих коллег и тоже поднял руку, уже с вновь закрытыми глазами. И эти люди тут решают судьбы. Представитель гильдии присоединился к ним, и, неожиданно, председатель тоже. Следом за ним потянулись и руки остальных. Хух, единогласно, произнес усатый. Обвинение, снятое до появления новых значимых улик, объявляется недействительным. Со следующими обвинениями, в малифициуме, нелегальной магической практике и некромантии, было еще проще. Обвинение в некромантии зиждилось на покупке костей, и для его снятия хватило освидетельствования на предмет отсутствия некромантических эманаций и пояснения о том, что я практикую алхимию и нестандартные методы трансмутации, однако практикую в своей мастерской, и жалоб от соседей, либо выплескивающихся эманаций не имею, зато имею разрешение от церкви и гильдии. Это же нейтрализовало обвинение в нелегальной практике, после чего магистр сообщил, что мое разрешение на практику задержалось из-за ЧП, но уже оформлено и вступило в силу. С малифициумом было чуть сложнее. Паре моих пациентов в лечебницах после выписки стало плохо, но тут уже Кимхи перешла в наступление с оскорбленной яростью. Вы смеете обвинять церковь Истлы в ненадлежащем присмотре? По-вашему, в наших лечебницах могут пропустить, а тем более намеренно навести порчу? Возражать ей в итоге никто не стал. Осталось последнее обвинение, произнес, похоже, ничуть не разочарованный председатель, и это его спокойствие меня несколько напрягало. Сотрудничество и сговор с владыкой демонов. И этому есть неоспоримое доказательство. С этими словами он достал из тубуса лист бумаги и продемонстрировал его всем собравшимся. Письмо. В первый момент я его не узнал. Четыре маленькие печати по углам изрядно изменяли внешний вид. Однако знакомая подпись, от которой веяло агрессивной силой, не вызывала сомнений. Так вот в чем дело. 16. В чем дело? С заботливой издевкой осведомился председатель. Собрание готово выслушать аргументы, каким образом это письмо, или даже знание о нем, чтобы изготовить подделку, могло попасть к кому-то в Эллинсе. Ответ, во всяком случае, для меня, был очевиден. Нет, обвинитель очевидно будет утверждать, что это сработали расследователи комиссии, или что-то такое, но я практически не сомневался, что правда проще. Он получил сию инкриминирующую улику напрямую от отправителя письма. И это означает как минимум две вещи. Во-первых, наиболее вероятно, что меня таки попытаются ликвидировать. Во-вторых, попытки объяснить реальную историю будут отбиты чем-то подготовленным для этого финала. И что, блин, мне с этим делать? Что у меня вообще есть, кроме гачи, дури и наглости? У меня есть дури и наглость. Я мог бы привести нормальные, логичные аргументы и объяснить, что на самом деле вытянул из владыки демонов ценную информацию, раскрывающую его планы и, возможно, слабости, произнес я. Однако практически уверен, что уважаемый председатель найдет способ подать все в нужном свете, чтобы завершить этот спектакль так, как ему нужно. Поэтому, в мусорку нормальное и здравое. У меня есть аргумент, который здесь и сейчас подойдет куда лучше. Хотите довод в пользу моей невиновности? Ну, я его дам, такой, с которым будет невозможно спорить. Меня немного несло, но все это, происходящее сейчас, я был зол. Зол на саму ситуацию, в которой не я, так кто-то другой оказывается бессилен перед произволом. Это просто отвратительно. Но я все-таки не кто-то другой. И я постараюсь сломать к чертям собачьим эту порочную схему, чтобы там ни было заготовлено у заговорщиков. В течение 2 недель я нанесу владыке демонов такой урон, который, если и не убьет его, то по крайней мере ясно покажет нелепость обвинений в мой адрес. На несколько секунд повисла пауза. Первым ее нарушил председатель. И для этого вам потребуется время на подготовку, я полагаю, в его голосе звучала насмешка. Нет, мне понадобятся свидетели, ответил я, такие, с которыми никто не станет спорить. В чем смысл совершать такой подвиг, если его можно будет просто отрицать, повесив на кого-то другого? Впечатляющая наглость, произнес мужской голос. Повернувшись, я увидел, что говорит паладин, глава опоры, воинской ветви церкви Эстлы. Улыбки на его лице не было, и я мысленно скривился. Однако следующие слова: «Хорошо, я участвую, хочу на это взглянуть». Председатель нахмурился. «Достопочтенный Улик, вам нет нужды идти на поводу у этого преступни. Умолкните», так же спокойно перебил его паладин. Перевел взгляд на магов. «Магистры, не могу сказать, что лично я вас особо уважаю, но ваш авторитет и способности для этого в самый раз. Однако, этот сэр Стальные Яйца меня сходу впечатлил. Это будет как минимум не безинтересно», — ответил Каин. «Однако что именно вы планируете, молодой человек, поскольку у меня есть основания полагать, что у владыки демонов есть способы узнать о происходящем здесь? Предпочту сообщить больше только тем, кто будут участвовать в этом предприятии, если у вас нет возражений», — ответил я, глядя на паладина с магом и игнорируя председателя собрания. Приходилось переводить взгляд туда-сюда, но как я был открыт взглядом со всех сторон в небольшой чаше, где стоял, так и с моей позиции были видны все присутствующие. «Согласен», — кивнул паладин, обвел помещение взглядом. «Не думаю, что услышу ответ «да», но кто-то еще желает понаблюдать за этой авантюрой лично. К сожалению, нашелся. Председатель, Джаргл или Джагдл, я не смог толком расслышать и понять, направил с нами своего племянника, что, полагаю, убивало смысл попытки не распространяться о планах. Впрочем, решаемо. Итак, осведомился паладин. Вся наша компания, включая 2 жриц, находилась в маленьком помещении за пределами территории комиссии. Паладин и маг заявили, что присмотрит за мной. Самый очевидный вариант – воспользоваться традицией демонического королевства, по которой добравшийся до дворца владыки герой может вызвать его на поединок. Паладин и маг взглянули меня со скепсисом. «У вас интересные способности, но их категорически недостаточно, чтобы да хоть что-то сделать владыке демонов», — заметил маг. «Какой-то козырь, невозобновимый или сложновозобновимый», — я кивнул. «Есть кое-что. Это судилище заставило выложиться, чего я предпочел бы избежать. Но раз уж такое дело, мои шансы достаточно неплохи, полагаю. Однако одна проблема все-таки есть, и с ней все-таки понадобится помощь». «Какая?» – осведомился магистр. «Некие условия активации?» «Нет, все проще», – я чуть улыбнулся. «Я просто не знаю, как добраться до дворца владыки демонов. Путь сам по себе задача не самая простая», – согласился паладин. «Это тоже, полагаю, но я имел в виду то, что не знаю, где он находится». Я развел руками. «Не местный я. Полагаю, это резонно», после небольшой паузы согласился маг. «И вполне решаемо. Согласно быстро составленному плану, мы должны будем выступить небольшой, максимально скрытной командой. Цель – добраться до места максимально быстро и незаметно, избегая стычек и вообще обнаружения до последнего момента. Компактность и малозаметность – первая причина, почему я не мог взять с собой свою команду, даже если бы они согласились. Вторая, ну, она связана с первой. Если со мной отправятся все, то в гипотетическом случае моей попытке избавиться от сопровождающих для ее гарантированного подавления понадобятся существенные силы. А это разбухание команды и опять же снижение незаметности. Даже использование подстраховки вроде взрывающегося ошейника было слишком ненадежным вариантом, по мнению магистра, вполне оправданному. Персональное пространство позволит избавиться от ошейника, если я понимаю, он не сможет там сработать. В любом случае, я и не собирался брать с собой всех. Мне нужна была только Ифрита. «Если ты не возражаешь, конечно», — произнес я. «Возможно, понадобятся и твои боевые способности, но этого, надеюсь, удастся избежать. А вот способность полета может быть весьма полезна. Эмиль летает медленно, и для него есть другая работа. Мое заклинание полета лучше использовать для другого. В общем, твоя помощь тут самая ценная. Так что, это не приказ, но твоя помощь может очень пригодиться. Подумай, хочешь ли участвовать?» Андроид задумалась. Затем отрицательно помотала головой. «Не вижу причин отказываться», — сообщила она. «Я с вами», — сообщила Шари. К моему удивлению, она каким-то образом научилась, затаившись, приглушать ощущения от ее разума, но сейчас девушка не пыталась скрываться. «Охота на владыку демонов, без меня, это же моя добыча». Я пожал плечами. «В этом раскладе в твоем присутствии нет реальной нужды, но если хочешь так рисковать, и если мастер Улик не возражает, паладин, очевидно, тоже присутствовал. Очевидно, поскольку я оставался на его и магистра ответственности. Обвинение против меня все еще не снято, в конце концов. Согласно задумке вашего наставника, ваше участие в ликвидации владыки демонов не планируется», — заметил он. «Кто знает, как оно повернется», — возразила девушка. «К тому же я уже подрядилась на эту работу. Будет неправильно, если я не буду даже присутствовать при ликвидации цели». «Это резонное замечание», — согласился мужчина. «Глянул на меня. Это все? Нет, есть еще кое-что». Я вздохнул. Следующее решение было спорным, но близким к единственно возможному. «Эмиль, оставлю тебе это». Я снял с руки браслет ангела и достал из персонального пространства сервера пирамидку. Было соблазнительно держать ее при себе, чтобы иметь возможность сбежать, но это или бегство в один конец, или слишком опасно. Если ситуация потребует бегства, то слишком велик риск, что или за мной последуют, или хотя бы пирамидка окажется в руках врага. Оба варианта дерьмовые. Лучше уж оставить пирамидку в безопасном месте и предоставить ангелу убедить Эмиля поработать за меня. Исцелять он может, справиться нужно только свидетельство, что представляет меня, пока я занят. Я на секунду задумался, а затем снова вошел в персональное пространство. Сделаю для него видеообращение, доказательство личности, далекое от идеала, но что есть, подтвердит исцелением. Будет первым официальным святым нашей церкви, причем настоящим. Задерживаться в относительно своем доме я не стал. Попрощался, выдал ресурсы и инструкции, насколько мог, и в сопровождении двух, полутора, девушек потопал следом за паладином. Подставлять спину он явно не боялся. Вообще-то у меня были транспортные средства, даже несколько, в том числе летательные. Был вариант воспользоваться чем-то из них, но компания «Эйфриты» лучше по целой куче соображений, в том числе потому, что если обернется скверно, ее огневая мощь будет крайне уместна. Предпочту избежать ее втягивания в боевые действия, но если прижмет, сдерживаться не буду. В конце концов, я не Эмиль, то бишь не святой. Все мои вещи, что могут понадобиться, уже были сложены в персональном пространстве. У паладина, просто Улик, или мастер Улик, столь удобной фичи не было, поэтому, отправившись со мной, он отдал указание Зея подготовить все необходимое. Маг и рыцарь занялись тем же. Когда мы неспешно добрались до северных ворот, нас уже ждали. Оперативно, пробормотал я, а еще зрелищно. Рыцарь и его сопровождающий восседали на здоровенных черных волках, варгах. Понятия не имею, как такие звери здесь называются, но если ориентироваться на штампы, магистр, и он был без сопровождения, тоже был верхом на впечатляющего размера белом тигре. Ну, по крайней мере, оно выглядело как тигр. Однако от него не доносилось ни запаха зверя, ни ощущения активности мозга. Голем, что ли, красивый. Зея, по распоряжению своей наставницы, отправляющейся с нами, сидела на белом коньке, нездоровенном рыцарском звере, даже не на средней рабочей или ездовой лошадке, а на лошади немногим больше крупного осла. Лошади для паладина я не видел, но на земле стоял набор мешков примерно такой же, как был погружен на ее лошадь. Хаем, загадка разрешилась быстро и не менее зрелищно, чем выглядели остальные участники. Паладин подошел к жрице, и та протянула ему уздечку, старую и потертую. Вопрос, кого он собирается запрягать, немедленно получил ответ. Мастер Улик поднял уздечку перед собой, расправляя ее, и рядом с ним возник призрачный конь. Внутри прозрачной голубой плоти были видны призрачные кости, но когда паладин погладил сего нестандартного коня, тот всхрапнул и ткнулся мордой в бок человека. Улик достал из сумки у себя на поясе яблоко и скормил коню. Вот зачем их купил по пути. Что занятно, съеденного яблока внутри коня видно не было. Погрузивший на коня свой багаж и взобравшийся в появившееся на призрачном звере седло, паладин вопросительно взглянул на меня. Ифрита проделала то же и подняла руки пред собой. Нет, не то, чтобы я принципиально против, в зависимости от ситуации, потому и попросил ее присоединиться, но сейчас меня точно не нужно нести на руках. Всю заначенную в персональном пространстве технику я пока демонстрировать не планирую, но кое-что, вполне возможно. Не просто так я нес с собой металлический чемодан, сделав вид, что забрал его из кладовки. С нажатием кнопки ховерквад принялся раскладываться. Примитивная минималистичная конструкция, рама из трубок, диски-репульсоры, сиденье, панель управления, батарея и мелочи вроде освещения. Ни брони, ни оружия, ни даже нормальной крыши, но свою работу передвижения с неплохой скоростью по любой территории выполняет. Летать не может, но над водой проскочить в состоянии, хоть и с ограничениями, от 1 до 4 мест, по умолчанию, 3. Будь со мной ангел, я мог бы предоставить управление ему и расслабиться, насколько это возможно, но увы. Хмм, протянул магистр, глядя на мой маунт. У вас тоже, отозвался я, повернулся к Ифрите с вопросительным выражением на лице. Та провела рукой по ховеркваду, пощупала репульсоры, а затем отрицательно помотала головой. Я кивнул. Мне не повредит попрактиковаться в управлении, в общем-то, но в дальнейшем можно будет попробовать усадить ее за руль. На удивление, ее решение никого не удивило. Разумеется, андроид не отставала от остальной группы даже без полета. Вероятно, она в нашей группе вообще и самая быстрая, и самая выносливая, насколько это применимо к андроиду. Этих ее качеств было вполне достаточно, чтобы то и дело забегать вперед отнюдь немедленно движущейся группы. Даже мелкая коняшка жрицы была явно необычной, чтобы взглянуть на что-то заинтересовавшее ее. Управление квадрой было достаточно простым, и вдобавок обладало защитой от дурака, так что довольно скоро, по мере того, как утекала энергия эмоций, я стал погружаться в мрачные мысли. Да уж, в историю я и попал, и вляпался, определенно. Нет, о своем заявлении на суде я не сожалел. Это было, если не единственным выходом из ситуации, то определенно лучшим, что я видел как тогда, так и сейчас. Но, черт побери, это совсем не тот поворот в моей жизни, который меня устраивает. Я не жалел, что вернулся в Эллинс. Я жалел и испытывал раздражение из-за того, что какие-то нехорошие личности не захотели просто оставить меня в покое. Ну, они это напрасно. У меня нет ни возможностей, ни желания переворачивать мир или насаждать свои порядки, но для демонстрации того, что лучше не пытаться на меня наезжать, возможностей должно быть достаточно. Даже если враг, владыка демонов, будет вполне уместно заметить, что я всей командой не смог справиться с одной из его генералов, так куда уж наезжать на самого владыку, который куда сильнее, и которого могут поддержать остальные генералы. Однако хотя мое заявление на суде и было вызвано эмоциями и зажатостью в угол, но не было глупостью. Шанс на успех у меня хороший, хотя риск однозначно присутствует. Главная проблема – добраться до места. Но тут было кое-что, играющее мне на руку. Я, естественно, поизучал церковные записи о владыке демонов, вернее нескольких владыках. На протяжении истории их было несколько, не всем удавалось возрождаться, нескольких упокоили с концами, но всегда появлялись новые. Текущий возрождался уже дважды, без значимых изменений после возрождений, так что информация о нем была пусть далеко не всеобъемлющая, иначе не было бы и особого смысла в этом провале с письмами, но достаточно подробная, в основном в плане того, как он сражается, но кое-что и о его привычках и манере поведения. Главный момент – он любит принимать вызовы. Демонстрация силы, укрепление репутации, всякое такое толика личных садизма и тяги к доминированию. Учитывая, что эта сволочь чудовищно сильна, может себе позволить постоянно активный и быстро восстанавливающийся в случае разбития магический барьер, крайне прочное, устойчивое к практически любым формам урона и вдобавок регенерирующее тело и магия, сравнимая по мощи как минимум с артиллерией. Силу и скорость движений можно даже не упоминать. Если что и утешает, так только отсутствие пакостных способностей вроде проклятий, которые имелись у его предшественников, однако по суммарной боевой мощи он один из сильнейших владык демонов, о которых есть записи. Имеем любовь к персональному доминированию в схватке, знание о том, что я направляюсь к нему, высока вероятность, что он не будет намеренно устраивать сложности в пути, хотя и вряд ли расстелит ковровую дорожку. Меня это вполне устраивает, так что очень на это надеюсь. Хотя по пути нам попался постоялый двор, где можно было бы остановиться на ночь, взявший на себя роль главы экспедиции паладин проехал мимо, и когда до заката оставалось уже немного, указал остановиться посреди нигде. Довольно неплохая вблизи Ильнса дорога давно превратилась в истоптанный и неровный проселок. Поля и фермы, поначалу сменявшие одна другую, тоже остались позади. С взятой скоростью мы преодолели за этот день весьма немалый путь. Я, признаться, отсидел задницу. Сиденье в моем транспорте удобное, но все же, наконец-то, проворчала выбравшаяся наружу Шари, разминаясь всем телом, чем странным образом напомнила мне одновременно змею и кошку. Не уверен, что вызвало эту ассоциацию. Пешком лучше, пешком медленнее, заметил я, тоже разминались. К сожалению, согласилась девушка, я схожу за водой. Она ткнула пальцем в сторону камышей, виднеющихся за рощей с другой стороны дороги. Я сам, произнес паладин, молчавший практически все время пути, займитесь костром и лагерем. Шари пожала плечами, и Улик, достав из своего багажа некий кожаный валик, направился в сторону заросшего озерца. Хорошая возможность задать терзающий меня вопрос. «Сестра Зая», — окликнул я жрицу. «Можно вопрос?» — я кивнул в сторону коня паладина. «Это Инхири», — сообщила она, занявшись собственным транспортом. «Павший в бою доблестный воин, волей богов получивший возможность вернуться в мир живых, дабы продолжить свое почетное сражение. Но это же лошадь. Кто сказал, что лошадь не может быть доблестным воином?» «Резонно», — признал я, глянул на коня и кивнул ему. Он фыркнул. «Кажется, насмешливо, но возможно я просто себе надумываю. Народ успел только разгрузить коней, а я с помощью арбмента создать ямку под костер, хоть и кухонные принадлежности оставались в персональном пространстве». Когда паладин вернулся, его сверток оказался своеобразным кожаным ведром-носком, который он повесил на вогнанный в ствол дерева нож. «А теперь разминка перед ужином», — сообщил мужчина, поднимая руку. Из нее на пустой участок земли упал сноп света, навстречу которому ударил столб пыли. И еще один, и еще. Со всех сторон из земли выпрыгивали странные твари, присутствие которых я все так же не ощущал. Нечто вроде огромных зубастых червей с руками и ногами, выглядело не настолько мерзко, как можно подумать, но все же порядком крипово и отвратительно. Пара прыгнувших в направлении жрицы врезались в выставленный ей барьер. Я открыл огонь из рассеивателя. Червь в стороне от моих целей вдруг лопнул, разбрызгивая куски плоти и немного желтоватой смрадной жидкости, затем второй. Рыцарь с его немолодым компаньоном, дядька выглядел заметно старше своего босса, но тот называл его оруженосцем, шинковали твари саблями, а, нет, ятаганами, на удивление ловко орудуя этим оружием, насколько мне известно, предназначенным для мощных рубящих ударов, а не такого почти фехтования. Шари достала было рапиру, но увидев результат взрыва червей, переключилась на швыряние в них какой-то комковатой пористой фигни, смачиваемой прозрачной жидкостью из большой фляги. Святая вода, похоже, да, а черви, похоже, некая нежить. Удар ноги коня паладина буквально обратил подобравшегося слишком близко червя в пыль. Зея сосредоточилась на защите, не давая врагу подобраться к ее лошади или волкам рыцарей. Я сменил разряженный рассеиватель на тибетскую пушку. Паладин откусил кусок яблока, достал из сумки еще одно и бросил своему коню, который поймал угощение зубами. Магистр устроился в раскладном кресле с трубкой в зубах и читал какую-то книгу. На ликвидацию примерно двух десятков червей понадобилось меньше минуты. Я остановился, оглядываясь в поисках новых целей. «Вторая волна», — спокойно сообщил паладин, щелбаном отправляя яблочный огрызок в полет. «Вау!» Огрызок улетел аж к дереву на другой стороне дороги и врезался в него. С дерева свалилась какая-то хрень. Выглядела как стикман, человечек из палочек, или примитивная кукла, сплетенная из неких жгутов, лиан. С соседних деревьев принялись падать новые, и все так же, никакого чувства присутствия. Святая вода эффекта не возымела, не нежить, духи, просто некие магические растения, неважно. Попадание из тибетской пушки существенного эффекта не возымело. Нет, он был, несколько жгутов лиан замерзли и переломились, но концы по сторонам от разрыва стянулись и соединились снова. «Кто-нибудь знает, что это за хрень, и как с ней бороться?» — громко произнес я, продолжая беззвучно стрелять холодом. Шари выпустила в плетеных стрелу с горящим наконечником, но эффекта заметно не было. Лазовики отозвалась, ожидаемо, Зе, прилежно исполняя свою роль человека-энциклопедии. Обычно их нарубают на части и сжигают, или используют комбинацию магии иссушения и огня. Попытка воспользоваться геомантией дала толику эффекта, но, мало, лазовики слегка замедлились, и только, закройте глаза, скомандовал я, прежде чем мечники пошли в ближний бой, и воспользовался молнией. Верхняя часть моей цели, куда попал разряд, обратилась в пепел, нижняя, однако, замерла на месте, не спеша падать. Я бы постарался ее добить, как минимум основательно проморозив, но остальные лазовики продолжали наступать, не слишком быстро, но неуклонно. Мелькнула мысль воспользоваться гранатой из запасов, но было уже поздно. Мечники столкнулись с ближайшими лазовиками, так что зацепил бы их. Паладин с магом продолжали пинать балду, жрица все так же держала защиту животных. Шари попыталась воспользоваться рапирой, но результат был схож с моей стрельбой холодом. Отдельные лианы получали разрывы от паровых взрывов, но быстро срастались снова. У мечников ситуация была, пожалуй, даже хуже. Холод и лазер по крайней мере повреждали сразу участок лозы, а вот простое разрубание на первый взгляд было вообще полностью неэффективно. Их регенерация не бесконечна, сообщила жрица, вселяя в меня оптимизм. Бесконечная регенерация – вещь абсурдная, энергия и материя должны откуда-то браться, но в шаблонно-фэнтезийном мире возможен любой абсурд. К счастью, у нас не тот случай, по ее словам. Время от времени куски лазовиков взрывались словно сами по себе, как было и с червями. Ифрита время от времени выпускала искры рассеивателя. Полагаю, внезапные взрывы – тоже ее работа. В конце концов она успела пощупать микроволновую печь. «Я так понимаю, вы спровоцировали эту атаку?» – осведомился я у паладина, когда наконец было закончено. Его единственным участием в схватке стало очищение местности от останков нежити, но справедливости ради весь этот бой был несколько напрягающим, но отнюдь не сложным. Небольшая разминка, возможность посмотреть на друг дружку в бою, и главное, ликвидация нежити и опасных монстров, заметил он. Грех упустить такую возможность. То, как оно было организовано, несколько раздражает, но в целом вы правы, согласился я, не мне жаловаться. За нежить идет карма, жаль, не всю удалось перебить лично, и лут при посторонних собирать все же не стоит. Вот и чудно, подытожил он, а за хорошую работу угощу вас своим фирменным рецептом. 17. Фирменным рецептом паладина оказался суп с рыбой и овощами. Все бы ничего, но основой были святая вода из озера, лично им освященная, и сорванные с лазовиков плоды, похожие на чуть вытянутые мелкие помидорки, понятия не имею, когда он успел их набрать. Насчет рыбы у меня тоже имелись сомнения, но не буду отрицать, вышло довольно вкусно. Ну, поужинали, можно и побеседовать, сообщил паладин. Мастер Петр, продемонстрированное вами в бою настолько жалко, что любой, имеющий толику разума и некоторое представление о мощи владыки демонов, будет прекрасно осознавать, что ваши шансы победы над ним в поединке даже не смехотворны, просто нет смысла говорить о каких-то шансах. Вы не идиот, и о возможностях противника знаете, как минимум от сестры Зея. Даже понимая, что вы очевидно продемонстрировали лишь часть из доступного вам, и вероятно малую, это ваши шансы на выживание, как бы это сказать, они выглядят реалистичными разве что в попытке к бегству, или даже договориться с владыкой демонов. Что бы там ни пытался утверждать Майк Джагл, богиня знает, что вы не сотрудничаете с демоническим королевством, но ваша верность направлена лишь к вам и к вашей команде. Он покосился на девушек, так что от вас понадобится несколько гарантий. И начнем с объяснения того, как вы собираетесь сразить владыку демонов. Это вам же на пользу, возможно, мы с магистром сможем что-то посоветовать. Маг, заправляющий трубку, согласно кивнул. Ну, мне даже не нужно врать. Прежде всего, нынешний ВД не обладает какими-то проблемными способностями вроде неуязвимости или бессмертия, он просто крайне крепкий и живучий, возможно, до абсурдного крепкий и живучий, но все же его можно убить, нанеся достаточно мощный урон достаточно быстро, так ведь, осведомился я. Маг и паладин кивнули. Ну, у меня на родине есть поговорка. Если проблему нельзя решить с помощью взрывчатки, значит, вы взяли недостаточно взрывчатки. Джером и Улик переглянулись. Насколько надежно ваше пространственное хранилище? осведомился маг. «Что с ним случится в случае вашей смерти?» «Понятия не имею», — ответил я. «Думаю, все согласятся с тем, что вам лучше не подвергаться опасности, пока вы не достигнете своей цели», — заметил он. Покосился на паладина, тот спокойно пожал плечами. «Но я подозреваю, вы не намерены делать это предприятие самоубийственным. Каким образом вы планируете защитить себя от столь мощного взрыва? Учитывая необходимую мощь, мало вариантов, кроме телепортации», — я пожал плечами. «От такого не успеет убежать даже генерал скорости, и вряд ли можно раздобыть защиту более мощную, чем та, которой обладает ВД. На самом деле, можно», — задумчиво произнес паладин. Маг поддержал его кивком. «Божественное чудо неуязвимости, к примеру, или что-то вроде астрального сдвига», — согласился маг. «Опять же манипуляция пространством или временем, впрочем, это или опять же божественное чудо, или голая теория. Телепортация, ХМ, некий артефакт, я полагаю», — я кивнул. «ВД может заблокировать телепортацию?» «В принципе, да», — маг постучал пальцем по чубуку так и не зажженной трубки. «Но не прямо в бою. Подобная магия требует времени на подготовку, и поскольку, как вы говорите, ВД регулярно использует телепортацию, согласно историческим записям в его дворце она отсутствует. Тем более, в его окрестностях, поддержание барьера подобных масштабов не по силам даже демоническому королевству. Впрочем, блокировка – одно, а вот сбой координат – другое. Учту», – я кивнул. «Но если меня не закинет, к примеру, в камень, то шансы хорошие. На самом деле, если речь о пирамидках, моем основном методе телепортации, то я серьезно сомневался в эффективности против них местных методов блокировки. Впрочем, проверить в будущем стоит, но это в будущем. Сейчас они все равно были не со мной, и это было несколько неуютно. Их полезность сложно переоценить. Может сработать», — все так же задумчиво произнес паладин. «Но понадобится действительно много действительно мощной взрывчатки». Я вздохнул. На секунду появилось желание достать одну гранату на антиматерии и продемонстрировать эффект, но я его переборол. Даже в конфедерации они не сказать, что широко распространены, дороговаты, так что тратить просто ради показухи не очень умно. У меня их всего 3 штуки. Хотя что-то попроще можно, наверное, для подтверждения слов, не. Гранаты могут вызвать вопросы, на которые я не хочу отвечать, даже если они не будут заданы. Мне повезло заполучить впечатляющий запас, сообщил я. Не магической, к сожалению, но в данном случае должно бы хватить, надеюсь. К слову, святая вода имеет на ВД какой-либо эффект, ничтожный. В общем, мне удалось убедить спутников, кажется, что не отменило необходимости в магической клятве и обете. Полагаю, то, что до них дошли только сейчас, было некой формой испытания. Попросту, обязался не сбегать и не переходить на сторону ВД, действительно до выполнения обязательства по нанесению ВД значительного урона. А еще, мастер Улик, почему вы выступили на моей стороне, осведомился я. На суде я рассчитывал на это, но все же гарантий не было, да и узнать его соображения стоило. Я этого и не делал, ответил паладин. Просто, он умолк, и продолжил после паузы. Ну, вся эта ситуация была очевидно мутная. С одной стороны, богиня к вам благорасположена, но это, сказать, по правде, значит не так уж много. С другой, достаточно народа были заинтересованы вами достаточно, чтобы протянуть руку помощи, если это понадобится. Он покосился на магистра. В-третьих, организатор не мог этого не знать, а значит собирался или наложить на вас руки, попытавшись контролировать, или избавиться, и допускать последние так-то неуместно. Но главное, мне просто понравилось ваше предложение. Учитывая, что это не было ложью, я не мог остаться в стороне. Ну, резонно. Мои собственные соображения были основаны на раздражении и даже злости от происходящего, однако все же имели под собой не только эмоции, но и рациональные соображения. Все же этот мир, хотя и логичный, но все же шаблонный. И мое заявление, ну, это тоже шаблон, который я решил использовать. Обвиняемому поручают невозможную задачу, это даже в сказках еще было. В общем, наполовину эмоций, наполовину интуиция, и еще часть понимания мира. В итоге ставка сыграла. Осталось добраться до места и довести дело до конца. Несмотря на то, что паладин снова и снова находил по пути проблемы, ну, как проблемы, скорее то, что в играх называется случайные встречи, на них обычно собирают опыт и трофей, мы продвигались весьма быстро. Транспорт у каждого из участников нашей маленькой экспедиции был весьма непростой, даже относительно обычные лошади рыцаря и его оруженосца были намного быстрее и выносливее обычных животных. Я, конечно, не специалист по лошадям, но несколько часов подряд без каких-то проблем бежать со скоростью моего глайдера – это очевидно ненормально для живого существа. Благодаря столь качественному транспорту местность вокруг довольно быстро менялась. Другие деревья, другие кустарники, всякое такое. Ничего кардинально иного, но все же изменения были визуально очевидны. И не только визуально. Духовность неуверенно сигнализировала о том, что нечто еще тоже изменяется вокруг по мере нашего продвижения, хотя определить что-то сколько-то конкретное я и не мог. Псяика, как ни странно, тоже подавала некие столь же неуверенные и смутные сигналы о том, что нечто вокруг какое-то слегка не такое. Странно и некомфортно, не люблю непонятное. Я старался присматривать за рыцарем, но не особо старательно. Да, есть подозрение, что он или его оруженосец отправит тайное сообщение о моих планах. И, если владыка демонов получит эту информацию, мне это никак не помешает, даже упростит работу. Ну, по идее, магистр, к слову, таки затребовал свой жезл обратно. Нехороший человек, ну хоть деньги вернул, с процентом, маленьким. Вот за этим холмом начинается официальная территория демонического королевства, сообщил паладин, махнув рукой в сторону невысокого, лишенного растительности земляного бугра, на вершине которого торчала одинокая виселица. Посмотрим, кто нас встретит. Граница охраняется, осведомился я. Не то, чтобы, ответил мужчина, и нахмурился. Кажется, впервые я смог увидеть, как он достает из ножен свой клинок, около метра длиной, прозрачный, слегка светящийся и волнистый. В смысле, он буквально шел волнами по всей длине, его форма колебалась, не останавливаясь на чем-то фиксированном. «Нехорошо», — сообщил Улик, глядя на свой меч. В руках мага появился посох с пульсирующим тусклым светом кристаллом в навершии и в другой руке, жезл, не тот, что забрал у меня, другой, полностью металлический. Рыцари и его оруженосец тоже обнажили клинки, в их случае, копья с длинными, как маленькие мечи, наконечниками. Многоголосый лай я услышал первым, затем увидел выбежавшую из-за холма стаю в дюжину, примерно, черных псов размером с пони. Из их пасти еще и вырывались искры и язычки пламени. Их псионика так и не засекла, но засекла нечто иное, большое, но в то же время размытое и тусклое, словно свет прожектора в густом тумане. Глухой удар, и земля вздрогнула. «Цыц!» — рявкнул грубый мужской голос, и стая псов утихла, замерев на месте. Некоторые псы уселись, но большинство просто молча остановились на месте, наблюдая за нами. А затем появился их хозяин. Если быть совсем точным, сперва появилась его макушка с густыми рыжими волосами. Бородатый, мордатый детина, метра четыре ростом. Вышедший из-за холма великан накинул нас взглядом, а я изучал его. Немного неряшливого вида, но в целом вполне человекоподобный, только что очень большой, несколько пузатый, но вполне пропорционально. На теле, безрукавка из шкур, на ногах, шорты, из того же материала, и дубина из цельного дерева, с обломанными ветвями. Тролль, с которым я сталкивался на Аврос, был поменьше, и дубина у него была тоже поменьше, раза в два. Угу, пробурчал великан, и принялся тыкать пальцем. Паладин, маг, рыцарь, жрица, авантюристы, кандидаты. Он принюхался. Странная девка. Он хлопнул себя по груди, стал быть, великий Карндр, генерал мощи. Проблема, констатировал паладин, и я не мог не согласиться. Если он сравним с генералом скорости, то более чем проблема. Драться будете, осведомился великан. Или так сдадитесь, вы его знаете, осведомился я. Вместо «зэ» ответил Улик, потомок стальных гигантов. Помимо силы, крайне крепкое тело, возможно даже крепче, чем у владыки демонов. Да, согласился великан. Его величество могуч, конечно, но я все-таки покрепче буду. Ну что, попытаетесь драться, или так убьетесь, сами, чтобы время не терять. Можете избежать попытаться, только я тогда псов спущу, больнее получится. Он регенерирует, осведомился я у паладина. Насколько мне известно, нет, ответил он, но я не уверен, что даже мы с магистром вместе сможем его ранить. Что оружие, что магия его толком не берут. Я кивнул, перевел взгляд на великана. Ифрита сможет его пробить или нет? Ладно, мне это не нравится, но вариантов получше не вижу. Я вылез из глайдера, и Фрита последовала за мной. «Откровенно говоря, ты не выглядишь опасным», — сообщил я. «Ну, большой, и еще и за собаками прячешься». Великан глянул на меня с недоумением. Затем, после паузы, ткнул пальцем в себя, а затем в мою сторону. Я кивнул. «Угу, я к тебе обращаюсь, здоровяк. Бравада у тебя есть, но сравнивать себя с владыкой демонов очевидно хвастовство. Ты, небось, даже не настоящий генерал. На деле окажешься слабым. Думаю, я тебя одним-двумя ударами прибью». Я говорил неспешно, наблюдая за реакцией великана визуально и через псионику, хотя последнее было непросто. Кажется, было раздражение, возможно даже обида, не уверен, но не злость. «Нормально. Ну ты и наглец, мелкий», — заметил великан. «Это не наглость, просто обычно большие пузыри оказываются дутыми», — сообщил я. «Мне даже и меч-то не понадобится». Я наклонился к своей машинке, делая вид, что достаю из нее, и извлек предмет из персонального пространства. «Вот, чтоб честно было. Пара ударов по ногам, и все. Выйдешь один на один, а?» Великан захохотал. Раскатисто, грохочуще и определенно от души. Встречал самоуверенных людишек, но это нечто. «Ну что, смелый дурак, я принимаю твой вызов и даю удар форы». «Хорошо», я кивнул. «Но один, тебе и одного хватит», хмыкнул он. «Что один, что два». «Пожалуй», согласился я и зашагал навстречу великану. Один из псов дернулся, но его хозяин цыкнул, и адская гончая замерла на месте. «Ну, давай, бей», хмыкнул великан, когда я подошел. Его дубина лежала на земле, сам он выглядел расслабленно и не пытался как-то защищаться. «Ты сам сказал», — я пожал плечами. Неспешно помахал бейсбольной битой и нанес удар. Возможно, магия этого мира его и не берет, но бита Экскалибур имеет, как я понимаю, концептуальный эффект, игнорирующий здравый смысл. Взмах, и плоть великана разошлась. Хлынула кровь, и из рассеченного живота полезли кишки. Гигант заревел от боли. «Однако, я тоже кое-что не учел. Да, бита разрубила его тело. Однако, не все тело. Глубина разреза была ограничена длиной биты и замахом. Одной рукой великан схватился за живот, пытаясь закрыть рану, и она на глазах срасталась, вопреки словам паладина. Второй рукой гигант прихватил рану с другой стороны и попытался растоптать меня. Это движение заставило рану вновь частично разойтись, но с такой скоростью регенерации определенно его это не убьет. Вот блин. Ладно, еще один нырок в персональное пространство. Бита осталась там, а вместо нее в моей руке появилась металлическая сфера размером с кулак. Бросок, блин, мимо. Или нет, направление полета гранаты слегка изменилось. Вмешался маг, попало. Я швырнул себя прочь, воспользовавшись магией крови. Толчок ног был столь мощным и неловким, что я едва не полетел кубарем, но сумел выправиться воздушным прыжком. Сзади глухо бумкнуло, и в спину ударил обжигающий горячий черный дым. Звук глухого удара. Псы синхронно завыли, а затем я не успел среагировать. Полная клыков пасть едва не сомкнулась на моей руке, обжигая ее дыханием, но отлетела от удара Ифриты. Удар алебарды не только отбросил демонического пса, но и буквально сложил его напополам. Немедленно последовали еще трое, а чуть в стороне в схватку вступили и остальные, псы и люди. Несмотря на взорвавшуюся в его кишках гранату на антиматерии, тело великана осталось целым. Ну, как целым. Внутри он, похоже, выгорел, но шкура была цела. Абсурдно, но факт, насколько же непробиваем будет ВД с его слоями защиты. Одноразовые артефакты, со вздохом сообщил я, предупреждая вопросы. Дубинка теоретически должна была быть способна разрубить что угодно, но только разрубить, так что против ВД бесполезно. Второе, одно из той взрывчатки, что была припасена против ВД. Я снова достал из хранилища использованную биту, ставшую обычной деревяшкой, снова вздохнул, бросил ее магистру, который поймал телекинезом, и пожаловался. Это приключение становится весьма накладным. 18. Накладными ушами и гримом, конечно, можно обмануть разве что гоблинов и орков, что потупее, но в сочетании с толикой магии маскировки должно хватить, чтобы добраться до цели с минимумом проблем, сообщил магистр. Главное — избегать близких контактов с местными жителями. Под прикрытием магии иллюзии толики грима мы изображали группу работорговцев. Ну, вернее, паладин и маг изображали. Рыцарь с бандитом выглядели как то ли наемники охрана, то ли вовсе как некая нежить, а мы с девушками играли роль отловленных рабов. Квадроглайдер выглядел как летающая клетка. Там почти ничего и менять не пришлось. Что занятно, мастеру Улику роль работорговца отнюдь не претила. Вообще, такое впечатление, что он стал как-то свободнее, что ли, расслабленней. Это да, близкие контакты чреваты, заметил он, чуть изогнув губы. Вот-вот, я о том и говорю. После стычки с генералом Мощи он определенно стал держаться свободнее. Возможно, поверил, что у нашего похода есть шанс на успех. Мне кажется, или тут была какая-то шутка, негромко вопросительно осведомилась Эфрита. Скорее всего, согласился я, но на эту лучше не обращать внимания. Шари согласно кивнула, а я задумался. Довелось видеть, не буду уточнять подробности, неважно, что анатомия Эфриты внешне полностью повторяет человеческую. Внутреннее устройство, понятно, совсем другое, но внешний вид, включая ГМ, половые признаки, присутствуют все. И вот вопрос, а нафига? Нет, с точки зрения создателей того мультфильма, откуда она, все понятно. Но, хотя могу ошибаться, как я понимаю, все мои призывы не просто созданы по мотивам. Они из реально существующих, а значит имеющих некую логику, миров. Так нафига делать боевого андроида в виде женщины, даже если оставить в стороне вопрос, нафига вообще нужны боевые андроиды, можно было бы сказать эстетически приятно, и я даже мог бы согласиться. Хотя вряд ли тем, кого эти роботы выносят, будет до эстетики, но к примеру на параде победы будет смотреться классно. Но даже так, хватило бы, прошу прощения, сисик. Дальше-то заходить зачем? Серия Эфрита, это же не персональные телохранительницы, в конце концов, а ударная сила. Это же как танк с сиськами, непонятно. Нет, варианты разной степени глупости и извращенности есть, но вопрос без ответа. Зудит и неприятно, особенно осознание, что ответ получить почти невозможно. Вообще-то возможно, у меня же есть заклинание гадания. Теоретически можно, задавая по вопросу в день, через да нет, отсеять неверные варианты и прийти к верному. Я глубоко задумался. Глупая трата кастов, конечно, но я все-таки не смогу успокоиться, если не попытаюсь. Да и все равно не то, чтобы мои заклинания второго круга были сейчас так уж нужны, а заняться особо нечем. На самом деле, гадание дает ответ не да нет, а ближе к верный выбор неопределимо. Все же, этого должно быть достаточно, просто времени может занять много, нужно будет записывать процессы и отбрасываемые варианты. Могу я узнать, чем вы занимаетесь? Осведомилась Эфрита. Пытаюсь выяснить, как бы это выразиться, заложенные в тебя идеи, ответил я. Почему был выбран такой внешний вид? Этой информации у меня нет, произнесла она, скорее как мысли вслух, чем как ответ на вопрос. Я кивнул. Поэтому я использую магию. Чуть подумав, я решил сперва отбросить самое очевидное и сделал запись на аргументе. Кто-то из разработчиков-заказчиков хотел трахнуть робота. Покосился на Эфриту и решил исправить. Хотя она и не читает на русском, но все же, кто-то из разработчиков-заказчиков хотел рабоподружку. Ну, а теперь, заклинание. Его применение вообще не выглядит как нечто волшебное. Просто подбрасываю кубик, шестигранную кость духовность среагировала куда сильнее, чем на другие заклинания второго круга, даже чем на третьего. Это заклинание вроде бы затрагивает высшие сущности. На миг я ощутил, словно нечто не то, чтобы огромное, но обширное, глянуло на меня, на фразу на проецируемом аргументом экране, и прикоснулась к кости. Единица. Это верное решение. Ну, по крайней мере ларчик открывался просто. Могу я узнать, что вы выяснили? Спросила Эфрита, развеивая мой меланхолично задумчивый настрой с размышлениями о чьей-то извращенности. Кто-то из твоих создателей слишком любил роботов, вздохнул я. Справедливости ради, дизайнер постарался на славу. Выглядит она действительно отлично, но не буду уподобляться всяким роботофилам. Даже если женщины не было уже, а она вообще когда-нибудь была, как-то совсем грустно стало. Не уверен, стоит ли считать это благим делом, но точно шагом социализации. Я научил Эфриту играть в карты. Странно, что это не сделали до меня. Игра шла более-менее на равных, и я отвлекся от происходящего вокруг. Да уж, ко всему можно привыкнуть. Так что не уверен, как именно вышло, что к нам подъехали пара орков верхом на кабанах. Что занятно, присутствие кабанов в пси-восприятии ощущалось даже поярче, но все равно тускло. В любом случае, трое орков, кавалеристов, как нужно называть наездников на кабанах. Ну, они не нападали. Даже оружие, широкие длинные тесаки, не доставали из деревянных коробов на боках кабанов, что-то мне смутно напоминающих. Все, в однотипных, не одинаковых, но однотипных, кожанках, у каждого на шее на веревочке клык какого-то зверя. Выглядит почти как регулярные войска, ну, или скорее члены некой банды, пытающиеся держать стиль. Один из них что-то произнес, обращаясь к магистру, который сейчас выглядел как пожилой темный эльф. И несмотря на предупреждение о близких контактах, орки определенно не видели в его маскировке ничего подозрительного. «Интересно, что он говорит?» – пробормотал я. «К сожалению, орочий язык благословения богини не переводила, а тратить заклинание перевода с ограниченной длительностью – ну, спорная идея. Говорит, что мы находимся на земле барона Большого Клыка», – неожиданно ответила Ифрита. Я удивленно взглянул на нее. «Ты знаешь орочи?» – изучила, – сообщила она. «Как и альвийский. Илань еще изучаю. Хух, не тот робот у меня переводчик. О чем они дальше говорят?» – осведомился я. Каин ответил орку, тот скривился, но кивнул и произнес что-то еще. Магистр сказал, что имеет право на свободный проезд, и орки могут попытаться его оспорить, если рискнут. Орк согласился и спросил, работорговец ли он. Предложил купить пару рабов по дешевке, обещает отдать за копейки, поскольку оркам они не нужны. Маг взял паузу, подняв руку, и переговорил о чем-то с паладином. Звуков вообще не было слышно, вероятно, блокировал магией. Снова подошел к оркам, чьи кабаны, пока всадники ждали, улеглись на землю брюхом. Стоит отметить, всадники сидели по-дамски, не обхватив своих слишком широких скакунов ногами, а боком, один на правую сторону, другой на левую, прикрывая друг другу спины. Занятный подход, хотя и выглядит странновато. При этом на тигра, на котором восседал маг, они не реагировали. Орки предлагают отправиться в их крепость. Магистр говорит, чтобы они привели рабов сюда, продолжила переводить Ифрита. Сходится на том, чтобы встретиться на полпути. Еще пару минут стороны договаривались о деталях, а затем орк кивнул и вместе с напарником побрел прочь. Ну, вернее, свиньи побрели прочь, их всадники просто сидели. Решили приобрести парочку рабов по случаю, осведомился я. Именно так, согласился, неожиданно, магистр. Оставлять пленных авантюристов на растерзание оркам несколько аморально, согласитесь. Благо нам это мало что стоит, особенно если рассматривать это как кредит. Думаете, это не предлог для нападения? Очень вероятно. Орки временами предлагают выкупить пленников, а уж попытка продать работорговцу из земель хаоса – совершенно нормальное дело. Хотя если бы у них было больше сил, конечно, попытались бы ограбить, но в данном случае, ну, даже если они притащат на место встречи все свое племя, мы просто сбежим. И даже если каким-то образом сумеют подкрасться незаметно, наша группа гораздо сильнее, чем они ожидают, не так ли? Я кивнул. Отделаться от опасений я не мог, но доводы мага были вполне логичны. Как ни странно, но кинуть нас орки не попытались, хотя скорее всего именно из-за невозможности провернуть это легко и без лишнего риска. Место встречи было на открытой местности, подкрасться незаметно без применения серьезной магии было практически невозможно, вот они и не стали пытаться, хотя пара десятков рыл и ожидали поодаль, вероятнее всего на тот случай, если уже мы попытаемся кинуть их, прибив продавцов живого товара и захватив сам товар бесплатно. Товар, откровенно говоря, был тот еще, пожалуй, лучшее, что можно сказать про пару бедолаг, пригнанных орками. Они пришли сами, на своих ногах, в остальном, избитые, истощавшие, у одного сломана рука, у другого, похоже, ребра. Когда орк ткнул этого рыжего бородача пальцем, тот едва не упал. Упал бы, но второй, черноволосый, поддержал. Магистр, кажется, тут же указал на это, чтобы сбить цену. Честно говоря, у меня вообще такое впечатление, что он был торговцем, прежде чем стать магом. Ну, или родом из семьи торговцев. В любом случае, торговля не затянулась надолго, не больше пары минут, и несколько кусочков серебра перекочевали из рук в руки, и орки отправились по своим делам, оставив горемык с нами. Лечить их пришлось мне вместе с жрицей. Концентрат жизни в сочетании с ее магией давал даже не суммарный эффект, а скорее сложение с бонусом, хотя потребность в пище тоже увеличивалась. Не поймите меня неправильно, но вот что нам с ними дальше делать, со вздохом произнес я, нанося прозрачную мазь на гематомы. С собой волочь неудобно, назад отправлять, сами не дойдут. Что насчет вашего телепорта? Осведомился маг. Не вариант. Выручить их дело, конечно, правильное, поддерживаю, но любое дело нужно доводить до конца. Так что, надеюсь, у вас есть варианты, раз уж вы на это пошли. У меня вот с ними не густо.